Глава 8. Вера! Вера! Вера! Сквозь сон Вера слышала шепот. От леденящего чувства ужаса она проснулась. Ветер трепал стенки палатки. Артем все так же сопел под боком. Во сне он положил на нее руку. Девушка сбросила ее, вскочила. Артем проснулся, зазирался сонными глазами. «Что? Вер, ты чего?» — пробормотал он, вглядываясь в лицо девушки. «Снаружи кто-то есть». Ветер усилился. Гудящие воздушные потоки вырывались через брезентовые шторки, шевелили москитную сетку. В вое ветра Вере чудилось, будто кто-то звал ее шипящим неестественным голосом. «Слышишь?» — напряженно спросила Вера. «Нет, ветер гудит», — ответил Артем. «Черт, там ураган, что ли?» Артем стал шарить рукой в поисках фонарика. «Не надо», — остановила его Вера тихим тревожным голосом. «Слушай». Артем замер, перестал возиться. Ветер рвался в палатку. Стоял гул, сквозь шум раздался еле различимый голос. «Вера! Вера! Вера!» «Черт, какого хрена!» — подпрыгнул Артем. По рукам Веры побежали мурашки. Казалось, даже волосы на голове зашевелились от охватившей девушки жути. Громко дышал Артем распухшим носом. У Веры сердце замирало от страха. «Вера! Вера! Выходи!» Шипяще повторила Алла. Вера в ужасе прижалась к Артему, почувствовала, как часто бьется его сердце. Неожиданно прогрохотал далекий гулкий раскат грома. Вера подскочила, вцепилась в Артема, а тот не выдержал. Схватил фонарик, включил. Яркий круг света уперся в брезентовые шторки палатки. В темноте свет фонаря ослепил Веру. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела лицо Аллы в прорези ткани за москитной сеткой у самой палатки. Вера закричала от неожиданности и ужаса. Черные глаза на белом лице смотрели бессмысленно. Рыжие волосы в свете фонаря оказались красными, их трепал ветер. Изо рта высунулся длинный, тонкий, острый язык. Алла водила им по москитной сетке и принюхивалась, как зверь. Фонарик в руках Артема задрожал, но тот не отводил луч света от входа в палатку. Гулко забарабанили капли дождя о брезентовую крышу. Алла стала протискиваться внутрь, медленно изгибаясь. Она просунула голову и замерла в неестественной позе. Вера инстинктивно вытащила из-под рубашки подаренный крестик. Алла зашипела, а потом засмеялась странным лающим смехом. «Ха-ха, ночь длинная!» — произнесла она и в секунду скрылась за шторками. Исчезла. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» — запричитал Артем. Вера дрожащей рукой нашла его ладонь, сжала. Он замолчал, посмотрел на нее. В темноте выделялись его круглые, ошалелые глаза. Дождь застучал с новой силой. Вместе с ветром он врывался в палатку. У входа быстро образовалась лужица. Веру бил озноб. Она схватила куртку, которой укрывалась, надела. Потом обняла Артема, чтобы успокоить. «Надо было валить!» — зло проговорил он. Вера не ответила. Ветер бушевал так, словно хотел снести палатку. Косые струи дождя били в брезент. В разрезе шторок время от времени сверкали вспышки молний. Вера и Артем сидели, тесно прижавшись друг к другу, дрожали и молчали. Вода потоками стекала с крыши, просачивалась внутрь. Крошечная палатка еле держалась под натиском стихии. Вера потеряла счет времени. Она не понимала, прошло 5 минут или 45. Ткань палатки трепетала, как натянутая струна. В какой-то момент пару колышков сорвало, палатка опала и начала заваливаться. Через мгновение она съежилась и упала совсем. Артем пытался расправить ткань над головой, без толку. Вода хлынула внутрь с обмякшей крыши. Их надежное укрытие вмиг превратилось в огромный кусок мокрой тряпки. Вера остолбенела на секунду, потом стала перебирать руками, освобождаясь. Артем еще возился, когда Вере в лицо хлестнул ветер с дождем. Она вытерлась рукавом, вгляделась в темноту. В короткой вспышке молнии Вера увидела три фигуры, неподвижно стоящие под дождем на поляне. Артем, наконец, высвободился из палатки. «Бежим!» — крикнула Вера, но голос ее затерялся в шуме ветра. Артему не нужно было повторять дважды. Он вскочил на ноги, рывком поднял Веру, и они побежали, не разбирая дороги. Дождь хлестал в лицо, ноги скользили на влажной глинистой земле. Вера запоздало подумала, что бежать нужно было к дороге. Но троица на поляне преграждала путь. Артем ломился через чащу. Вера старалась не отставать. Она обернулась. В кромешной темноте не рассмотреть, преследуют ли их. Волосы быстро намокли и липли к лицу. Ветки выскакивали из темноты и больно хлестали по щекам. Вера не видела, куда бежит. Ее гнал страх. Редкие вспышки озаряли лес, и тогда Вера четко видела фигуру Артема. Ветер сбивал с ног, бросал в лицо травинки и прутики. В черноте ночи только чудо помогало Вере не споткнуться. Гулко стучало в висках, дыхание сбивалось, кололо под ребрами. Вера поняла, что не сможет бежать долго. Она снова обернулась, молния осветила лес. Вера увидела позади рыжеволосую фигуру. Два темных силуэта заходили слева. Вдруг нога Веры зацепилась за что-то, вторая заскользила, и девушка с размаху плюхнулась вперед лицом. В последний момент Вера выставила руки, ладонь и запястье пронзила боль. Она разодрала руку в кровь, упав на поваленный сук. Ладонь горела огнем, колено саднило. От боли на глаза выступили слезы. Сильные руки подняли Веру. «Идти можешь!» — прокричал Артем. «Да!» — выдохнула Вера, опираясь на него. Рукав Вериной куртки пропитался кровью. Рука ужасно болела, но ноги были целы. И Вера побежала. «Вправо давай!» — крикнул Артем. Вера совсем потеряла ориентацию и просто перебирала ногами из последних сил, стараясь нагнать Артема. В конце концов тот остановился, подхватил Веру под локоть и потащил. Теперь они двигались медленнее, и Вера поражалась тому, что вампиры до сих пор их не нагнали. Те, словно загоняя добычу, заходили с разных сторон. В коротких сверкающих вспышках виднелись их силуэты меж сосновых стволов. Дождь не унимался, хлестал в лицо, куртка Веры промокла. Щеки ее горели, ноги скользили и увязали во влажной почве. По ладони струилось что-то теплое и вязкое. Впереди, между черными стволами, виднелось свободное пространство. Через пару секунд Артем и Вера выбежали на прогалину раскопа. Артем тяжело дышал, Вера еле стояла на ногах. Она согнулась, опираясь руками о колени. Попыталась отдышаться. «Куда теперь?» — спросила Вера. — Все, отбегались, — бросил Артем. С трех сторон на поляну выходили пиявцы. Рыжие волосы Аллы развивались на ветру. Она принюхивалась и шипела, как змея. Черные глаза неотрывно следили за Верой. Та поднесла ладонь к лицу, увидела в темноте, что пальцы испачканы кровью. Рваная рана пульсировала болью. «Мне не уйти! Они чуют кровь! Беги! Ты беги!» — зашептала Вера Артему. «Нет, не брошу!» — выдохнул Артем, выходя вперед и пытаясь заслонить Веру. Вампиры медлили. Они окружили беглецов, но не приближались. Двое измученных студентов прижались друг к другу спинами. Вера оглядывалась по сторонам в поисках хоть малейшей возможности улизнуть от пиявцев. Неожиданно она заметила крошечный огонек позади Зубарева. Он скользил за черными стволами из стороны в сторону. Спустя пару мгновений Вера поняла — это фонарик в чьей-то руке раскачивается при ходьбе. «Помогите! Мы здесь! На помощь!» — заорала она во все горло. Артем вздрогнул от неожиданности, но не обернулся. Вероятно, боялся оказаться спиной к пиявцам. Луч фонарика приближался. И вот во тьме уже вырисовывался мужской силуэт. Яркий свет фонаря слепил, мешая рассмотреть мужчину. Вампиры тронулись с места, сжимая кольцо. «Профессор!» — выдохнула Вера обреченно. Она узнала его по идеальной осанке. Тот шел неторопливо со стороны лагеря и той же дорогой, какой студенты ходили на раскоп. Профессор шагал спокойной, уверенной поступью, будто был на прогулке в солнечный день. А ветер гнул высокие сосны, обдавал леденящим ливнем. Вера почувствовала, как все внутри нее оборвалось. Ноги разом ослабели. Она ясно осознала, сейчас случится ужасное и непоправимое. Профессор выглядел так же чопорно, как прежде, разве что прическу разметал ветер. «Нехорошо гулять по лесу во время отбоя», — произнес он так, будто обращался к маленьким детишкам в пионерлагере. «Чего тебе надо?» — выкрикнул Артем, пытаясь заслонить Веру от профессора. Артур Владимирович лениво посветил фонариком ему в лицо, а потом еле уловимо кивнул, словно дал команду пиявцам. Алла бросилась на Артема, повалила его на землю. Вера чуть не упала, но в последний момент отшатнулась. Она с ужасом наблюдала, как бывшая подруга выпускает длинный острый язык, впивается в шею парня. Зубарев с нечеловеческой силой схватил Веру, подтащил к профессору и бросил ему под ноги. Вера тут же вскочила и попыталась убежать, но пиявец схватил ее за шкирку, повалил на мокрую землю и прижал. Подскочил Белуда, до того стоявший в стороне и облизывавший губы длинным мерзким языком. Вера брыкалась и извивалась на земле, но двое вампиров держали ее крепко, и в конце концов девушка перестала сопротивляться. Профессор наблюдал за этой вознёй со скучающим видом. Когда Вера перестала дергаться, он подошел ближе. «Ну что, присоединишься к друзьям?» — ласково спросил Артур Владимирович. Вера с омерзением поняла, что Игорь слизывает кровь с ее руки длинным шершавым языком. «Пошел ты!» — бросила Вера в лицо главному вампиру. Ее голос предательски дрожал. Профессор усмехнулся. В темноте его глаза казались, а может и были, черными. «Хватит», — мягко произнес Артур Владимирович. «Трупы нам не нужны». Вера поняла, что это у Налли. Вкрадчивый голос профессора звучал неестественно и оттого пугающе. Вера повернула голову, глянула на Артема. Тот лежал рядом на земле, с глуповатой, блаженной улыбкой на губах. Стоило Вере отвести взгляд, как профессор неуловимо изменился. Он помолодел, под рубашкой вздувались мышцы, лицо его переменилось, превращаясь в подобие звериной морды. Плечи ширились и ширились, пока рубашка на нем не затрещала по швам. Руки странно вытянулись и напоминали в темноте когтистые лапы. Профессор стал медленно подбираться к Вере, навис над ней. Пиявцы отступили в страхе. Вера попятилась, попыталась отползти. Ее сковал леденящий ужас. Она, будто завороженная, смотрела, как профессор раскрывает зубастую пасть, выпускает длинный, омерзительный язык жала. От ужаса Веру затрясло. К горлу подступила паника. Вера в последней безнадежной попытке спастись вытащила крестик из-под рубашки. Пиявцы зашипели, а профессор только лающе засмеялся. «Побрякушка», — проговорил он и сорвал крестик с Вериной шеи. Вера не знала молитв. От страха, не понимая, что делает, она скороговоркой выпалила слова. «Белое пламя несется по полю. Я подчиняю себе твою волю. Вся твоя воля в этой крови. Кровью своей мне заплати. Нет у тебя иного пути. Лишь мою волю в жизнь воплоти». Профессор замер. Лицо его вновь начало принимать человеческий облик. По щекам Вере запоздало покатились слезы. «Удивило», — медленно произнес профессор, а потом острым ногтем вспорол свое запястье, схватил Веру за волосы и приложил к своей сочащейся кровью ране. Он так сильно запрокинул Вере голову, так плотно прижал ее, что та не могла сделать вдох и только раскрыла рот, как рыба, выброшенная на берег. Вера почувствовала, как в горло хлынула теплая вязкая кровь. От отвращения ее затошнило, она хотела закричать, но профессор не отпускал, держал мертвой хваткой. Все случилось быстро, и девушка не понимала, что происходит, только пыталась вдохнуть воздух. Кровавая сцена закончилась так же неожиданно, как и началась. Вера ощутила привкус крови и пугающую безысходность.